Рынок раскинулся под палящим солнцем. Мы расходимся кто куда. Торговцы уже знают, что за этим последует. Что сейчас для нужд победоносной имперской гвардии будет реквизировано все, из чего можно стрелять, и все, что можно куда-то зарядить. Потом придет время еды и воды. Потом мы погрузимся и поедем дальше. БМП останавливается у небольшого лотка, чей хозяин пьян в дрезину. Ему до золотого трона все, что творится вокруг. Хоффман вылезает из башни, спрыгивает на броню, а потом и на землю. Идет открывать грузовой отсек, выволакивает оттуда драные мешки. Покупатели закрывают рукавами лица от всей той пыли, что летит в них. К коробочке, несмотря на сердитые вопли хмурых людей из подъездов, бегут мальчишки, толкая друг друга. Один, собравшись с духом, подходит к Хоффману, притягивает ему огромную корзину с едой. Хоффман, смеясь, бросает ему немного мелочи. Монетки летят в пыль, и он бросается их собирать. Подбегает другой, но щеткой для обуви и здоровенной черной коробкой. Не знаю почему, но меня прошибает холодный пот. Что-то не так. Хоффман отмахивается, все так же смеясь. Мальчик отходит, пятится назад и бросает свою черную коробку прямо в нашу химеру. БМП подбрасывает воздух. Она падает в грязь башню вниз. В смятку, давя и то, что осталось от башенного, и другие разбросанные тела. Проезжающий мимо трактор заносит и впечатывает ковшом в стену обшарпанного дома. Поднимается паника, начинается давка. Прокладывая себе дорогу через бушующий океан из потных тел с помощью стволов, мы собираемся у развороченной лавочки. Ворочаемся в пыли. Матерясь по-черному, башка, перехватив поудобнее свой пулемет, встает в полный рост и начинает поливать свинцом мешанину из людей, товаров и обломков. Мальчишка-чистильщик обуви и его товарищи убежать далеко не успевают. Но повалив в пыли, башка не останавливается. К башке присоединяется крест, шатаясь как пьяный. Он добавляет по толпе из своей дуры. Трактор тем временем сдает назад. И так вот, задним ходом прет прямо на нас. Из-под колес его, под хруст костей, брызжет красный сок. «Башка! Назад в строй! Крест!» Ору я, пытаясь восстановить хоть какое-то подобие порядка. «Рассредоточиться! Огонь прекратить! Прекратить, я сказал!» «Кривой, твою дивизию! Ко мне!» Хлопок выстрела. Трактор и его свихнувшийся от страха водила умирают в огне взрыва. Люди убегают, упавших затаптывают, и не давая подняться, хохочет башка, довольный собой пулеметом и ситуацией. Куда-таки винтовочный выстрел бравого пулеметчика сбивает в грязь. Башка всей туши хлопается о камни. Вторая пуля проходит мимо, подняв пыльный фонтан около его головы. «Дым по фронту из тыла! Мел, тащи сюда этого идиота!» Ору я, вжимаясь спиной в ящик. «Остальным лежать!» Кривой сует мне вокс-передатчик, возится с рукоятками. Крест, зерк и убивец молотят вслепую по окнам домов. Даже не пытаясь определить, откуда стреляли. Штырь прикрывает Мела. Тот тащит к нам хрипящего и булькающего башку. «Говорит козырь!» — ору я в трубку. «Попали в засаду, транспорт подбит, диверсант-смертник. По нам ведется снайперский огонь, один убитый, один тяжело раненый. Запрашиваю немедленную поддержку!» Щелкает гранатомет креста. Еще раз. «Сержант, у нас гости на 12. Сканеры шкалят. Их там как тараканов!» — грохочет штырь. «Крест, убивец!» «Гранатами по указателю штыря!» — кричу я вновь, возвращаясь к рации. «Козырь! Козырь!» — говорит грохот. «Давайте координаты!» «Мы их раскатаем. трещит Вокс. «Диктуй!» Швыряю я трубку кривому, высовываюсь из-за ящика, снимаю из лазгана одного из прущих на нас через площадь типов в черных балахонах с размалеванными мордами. 2 минуты тянутся, как 2 часа. Адский грохот. 4 дома оседают, рассыпаются, разваливаются в куски. Прущие через площадь хаоситы с воплями бросаются прочь, но поздно. Обломки надежно их припечатывают и хоронят под собой. Лежим в пыли, оглушенные. В ушах звенит от того концерта, что устроили для нас пушкари, расстаравшись. Когда пожары стихают, в районе уже полным-полно наших коробочек. С оружием наготове гвардейцы редкой цепью тащатся по улицам, разворачиваясь в боевые порядки. Пошла потеха, то бишь зачистка. Лиц за занавесками больше нет. Все попрятались, кто-то пытается смыться под шумок, но по бегущим огонь открывается сразу же, на поражение. Над домами проносятся штурмовики, косят из пулеметов всех, кто драпает. Мы с кривым грузим башку в санитарную химеру. Башка стонет, не хочет пулемет свой отдавать. Вырвав машинку из его рук, заталкиваем его в салон и идем помогать остальным. Солнце жарит вовсю. Сидим на горячем асфальте и балдеем. Кто жрет, кто спит, привалившись к стене дома. Кто оружие чистит. Зерк, у которого по лицу ручьями струится пот, в карауле, расхаживает посреди улицы. Хрипло дышит, ждет, когда придет очередь штыря. Не понимает, дурак, что нам еще часа 4 здесь торчать, пока нас не сменят. Дальше по улице оцепление, а мы сейчас как бы в тылу и наблюдаем, как мимо нас туда-сюда снуют машины арбитров и набитые спошниками грузовики. Изредка проносятся, как сумасшедшие, наши химеры, поднимая тучи пыли. Нападением на наше отделение хаоситы не ограничились. Практически одновременно были атакованы имперские войска в нескольких районах, но все эти атаки раз за разом захлебывались, и еретики либо отходили, либо занимали оборону в домах и погибали там же под ударами нашей славной артиллерии. Район, где находились мы, был уже очищен, на улицах потихоньку начинали появляться люди. А мы наслаждались отдыхом и ждали приказа двигаться к основным силам и оказывать помощь в зачистке проблемных кварталов. Бойню, которую мы учинили на рынке, местные запомнят ох как надолго. Завидев нас, редкие прохожие спешат обойти нас по другой стороне улицы. Я, хоть и лежу, накрывшись рваным своим плащом, и не думаю расслабляться. Хоффман уже показал нам, что бывает, когда теряешь бдительность. Хотя, конечно, мы вряд ли нуждались в таком напоминании. Кривой колдует над вокс-передатчиком, ругаясь сквозь зубы.